Глава четвертая. Аня. Наручники холодят запястье. Сердце все еще колотится, как сумасшедшее. Этот Егор продолжает рассматривать меня с каким-то хищным интересом. Что-то здесь не так, но никак не могу понять, что именно. «Какая еще идея?» Мой голос звучит хрипло. Он медленно приближается, и я невольно вжимаюсь в подушку. В серых глазах пляшут черти. «У нас с тобой будет праздник». Он присаживается на край кровати, скидывает пиджак, закатывает рукава рубашки. Мышцы на предплечьях перекатываются под кожей. Почему-то это зрелище завораживает, и я не сразу соображаю спросить. «Что ты собираешься делать?» «Для начала приготовить ужин». Он усмехается. «И я должна составить тебе компанию? Прикованная к кровати?» «Именно», — кивает он. «Считай это компенсацией за испорченное свидание». Дергаю рукой. Наручники звякают о спинку кровати. «А если я не хочу?» «А у тебя есть выбор?» Он наклоняется ближе, обдавая меня запахом парфюма. «Либо так, либо я все-таки звоню в полицию». Закусываю губу. Он прав. Выбора нет. К тому же, что-то подсказывает, что он блефует насчет полиции. Слишком уж веселится. «Ладно», — сдаюсь я. «Но сначала сними наручники». «Нет». Он качает головой. «Пока не докажешь, что не собираешься снова устраивать истерику». «И как мне это доказать?» Он задумчиво склоняет голову. «Для начала пообещай, что будешь хорошей девочкой». От этого снисходительного тона внутри все вскипает. «Да пошел ты!» «Не очень убедительно». Он встает. «Ладно, пойду готовить. А ты пока подумай над своим поведением». Разворачивается и выходит из спальни, насвистывая какую-то мелодию. «Невероятно! Он что, правда оставит меня так?» Из кухни доносится звон посуды, шум воды. Потом включается музыка, что-то джазовое. «Этот псих действительно собрался готовить, пока я прикована к его кровати?» Время тянется невыносимо медленно. Пытаюсь устроиться поудобнее, но с прикованной рукой это непросто. В комнате темнеет. Зимний день короток. Из кухни теперь доносятся аппетитные запахи. «Эй!» — кричу. «Ты там не забыл обо мне?» «Как можно?» — доносится в ответ. «Ты готова быть паинькой?» Стискиваю зубы. Гордость требует послать его куда подальше. Но здравый смысл и этот запах с кухни... «Да!» — выдавливаю из себя. «Что? Да?» В его голосе слышится смех. «Я обещаю быть... хорошей!» «Девочкой!» — добавляет он. «Да чтоб тебя! Хорошей девочкой!» В дверях появляется его довольная физиономия. «Вот видишь, можешь же, когда хочешь!» Подходит, звеня ключами от наручников, отстегивает браслет от кровати и приковывает его к другой руке. «Так, на всякий случай!» — подмигивает он. «Только сейчас замечаю, что на нем фартук. Почему-то это выглядит сексуально?»